Глава 47. Не усадьба, а проходной двор. «Опять сбежала?» — спросила я, выглянув в окно. Утро еще только набирало обороты, а девчонка уже сидела на крыльце и задумчиво ковыряла палочкой песок. Услышав мой голос, она встрепенулась, вскочила на ноги и зачем-то поклонилась. Выглядела она взволнованной. Глазенки блестели, и даже на расстоянии я слышала, как быстро стучит детское сердечко. Она набрала полную грудь воздуха и выпалила. «Ты обещала поискать мою маму?» «Да, я сказала, что подумаю над этим». Кажется, «подумаю над этим» в детском понимании означало «приходи через день». «Сегодня попробуем?» Эля сложила ладони и уставилась на меня. «Да?» Вот ведь неугомонная. Ее взгляд, полный надежды и волнения, был таким искренним, что отказать язык не повернулся. Будь я хоть трижды королевой демонов, детское обаяние этой мерзавки действовало и на меня. Пф. Тяжко вздохнув, я сдалась. Ладно, сегодня. Пока я одевалась и ворчала себе под нос, как самая настоящая бабка, девчонка под окном радостно скакала. Ее сочные эмоции сияли, словно бриллианты, и искрились, как капли утренней росы. Я специально не торопилась, ждала, когда ее запал утихнет, но не тут-то было. Девчачье нетерпение лишь ширилось, заполняя собой все вокруг. Даже псы, кружившие вокруг дома, и те начали подвывать, словно понимали что-то и пытались поторопить меня. «Чёрт с вами!» Я махнула рукой и вышла из дома. Девчонка тут же бросилась ко мне. От волнения ее аж подкидывало. Она ни секунды не могла стоять спокойно. «Что мне делать?» «Во-первых, сойди с дорожки», — приказала я. Элька тут же отскочила в сторону. «Во-вторых, расскажи мне что-нибудь о своей матери. Я не могу искать ни пойми кого, ни известно где. Мне нужны хоть какие-то зацепки». Она тут же выдала. «Моя мама очень красивая». «Я тоже очень красивая. И что с того?» Девчонка, наконец, прекратила дергаться и задумалась, после чего начала говорить медленно и сосредоточенно. «У нее длинная пепельная коса и серые глаза. Она небольшого роста и немного полная. Она...» — пытливый взгляд на меня. «Ведьма. Не злая. Помогает тем, кто живет в деревне. То корову на ноги поставит, то подлечит там, где знахарь не справляется, то с любовными делами поможет, но может и наказать. Как-то нечестивых торговцев, но может и наказать. Как-то нечестивых торговцев на путь истинный вывела. Совсем как ты, главу Эберли. Если у тебя такая прекрасная мама, то как ты оказалась в приюте?» «Я не помню. Мы гуляли с подружками в подлеске возле деревни, в прятки играли. Я нашла очень хорошее место, в дупле старого дерева. Спряталась и сидела тихонько. Ждала, ждала, а меня все не могли найти». Она замолчала и неосознанно обняла себя за плечи, будто и правда пыталась спрятаться от неведомой угрозы. А когда продолжила рассказ, ее голос дрожал. Потом появилась высокая фигура в длинном плаще. Я не успела ее рассмотреть, потому что стало больно и темно. Очутилась я в незнакомом месте в лесу. Долго бродила по нему, кричала, пока не сорвала голос. А потом меня нашла Жанна и забрала в приют. Я пыталась уйти, но меня возвращали обратно. Говорили, что я глупая, что мне некуда идти, что я либо брошенка, либо сирота. Но я-то знаю, что меня не бросали. И моя мама жива и горюет из-за моей пропажи. По щекам девочки побежали огромные прозрачные слезы, такие горькие, что захотелось утешить. «Не реви». Я присела рядом с ней на корточки. «Лучше помоги мне». Судорожно ухватив глоток воздуха, Эля принялась размазывать соленые дорожки по щекам, оставляя вместо них чумазые разводы. «Где вы жили?» «Не помню». Она с трудом сдержала очередной всхлип. «Обычная деревня. В центре большой колодец, возле которого собирались жители. Дома обычные, улицы тоже. Слева река, справа лес. Я пыталась вспомнить что-то еще, но не смогла, даже название. Слишком мало, нужны хоть какие-то ориентиры. Из того места видны наши горы. Эля непонимающе уставилась на меня. «Закрой глаза». После того, как она послушно это сделала, я продолжила. «Представь, что ты стоишь у того самого колодца. Представила? Теперь мысленно оглянись по сторонам, налево, направо, позади себя. Не смотри на дома, они нам не помогут. Смотри выше. Видишь ли верхушки, похожие на наши?» Она сосредоточенно нахмурилась, будто и правда вглядывалась, потом покачала головой. «Нет, похожих не вижу, но вот там, — махнула рукой в сторону, — что-то виднеется. Три пика без верхушек и туман. Уже что-то. Я дала ей прутик. Нарисуй на песке, что ты видишь». Она разлепила глаза и принялась рисовать, от усердия высунув язык. Потом с надеждой спросила. «Тебе это поможет?» «Посмотрим. А теперь сядь на крыльцо». Она поспешно заскочила на ступени, а я скинула обувь и зарылась босыми ступнями в песок рядом с неумелым рисунком. Потянула на себя, позвала, попросила помощи, неотрывно глядя на кривые черточки, повторила все, что рассказала Элька. Песок привычно откликнулся и верным слугой принялся ластиться к ногам. Трепетно ловил образы и, дрожа от нетерпения, старался угодить. Я раскидывала свои сети все дальше и дальше, взывая к силе нашего клана. Вдоль реки, прочь из долины, по плутающим дорожкам и среди непроходимых лесов. Отклик был, но такой слабый, что мне не удавалось определить точное направление. Тогда я опустилась на колени, погрузила ладони в песок и потянула еще сильнее. Где-то на севере. Далеко, не достать. «Разуйся и встань на песок». Испуганная Элька послушно скинула старые стоптанные ботиночки и встала рядом со мной. «Что бы ни случилось, не двигайся». Я втянула ее в свой круг, замыкая на ней одну из ветвей поиска. «Песок!» — воскликнула она. «Он держит меня!» «Не двигайся!» — грозно повторила я, усиливая давление. «И молчи». Элька замолкла и замерла, как маленький до смерти перепуганный олененок, а я взывала к силе крови, заставляла песок искать не только место, но и родственную связь. Сильнее, жестче, глубже, за секунду пробиваясь на километры вперед, с каждым мигом все сильнее и сильнее чувствуя чужое присутствие. Девчонка тихо постановала, ей было больно. Не каждый взрослый выдержит родовые силы демона, но она продолжала стоять. Я ударила еще раз, и огромная песчаная сеть выстроилась, указывая направление. Перед глазами полыхнули образы деревни, тот самый колодец и постаревшая женщина с осунувшимся лицом и пепельной косой. Я нашла Элькину мать и в тот же миг почувствовала что-то еще. Темное, страшное и гораздо ближе, под нами, под всей долиной и Сандервиллом. На какой-то ослепительно короткий миг я уловила отблески древней ярости и злорадное предвкушение. После этого сеть дрогнула и рассыпалась на мелкие осколки. Тихо вскликнув, Элька без чувств повалилась мне на руки, а я сама сидела и еле дышала, не в силах понять, что именно я зацепила, пытаясь найти ее матушку.